Глава 12. «Панове, спасите! Меня в плену московиты держат!» Мнишек громогласно заголосила, а Василий Михайлович трижды проклял тот момент, когда развязал царицу, которой потребовалось сходить по нужде. Вести обгаженную Марину Мнишек к царю не хотелось. Могло государю Ивану Владимировичу не понравиться такое отношение. Пришлось рискнуть, остановиться на привал в лесу, по которому петляла дорожка. И надо же такому случиться, что тут на поляну въехали несколько ляхов. В кунтушах, при саблях, беглецы из разбитой армии. И узнав Мнишек, сами схватились за сабли, кинувшись на русских. «Стой, прибью! Умри, тварь!» «Не смей, холоп, я царица! На кого руку решил поднять?» «Чтоб ты сдохла, воровская царица!» Рубец Масальский выхватил саблю. В два прыжка догнал царицу. Та в ужасе оглянулась. Он увидел ее исказившееся от страха лицо. Видимо, не ожидала, что ее могут полоснуть саблей. Не верила, но поднятая рука опустилась. Без всякой жалости, понимая, что все планы рухнули из-за этой взбалмошной гордячки, рубец Масальский рубанул остро отточенным клинком по лицу. В брызнувшей крови он увидел только широко распахнутые глаза полячки и искривленный рот, из которого вырвался отчаянный вопль. И уже в ярости полоснул дважды, крест-накрест, по ненавистному лицу той, что лишило его шанса на спасение. «Вот тебе, стерва!» Хрипло выругался, затравленно огляделся. Поляки выезжали на поляну один за другим. Их оказалось неожиданно много. Двум боярам с десятком холопов не отбиться от такого большого отряда. Ни при каких условиях. Тут драться бесполезно. Перебьют без всякой пользы. Но и оставлять в живых тушинского вора с его царицей тоже нельзя. Если удастся выжить, то хоть это царем во внимание принято будет. Видимо, о том же подумал и Бутурлин, потому что раздался его громкий крик. «Руби вора! Кончай этого пса! Тушинского вора!» Василий Михайлович увидел, как боярин, наклонившись в седле, рубанул саблей по голове лежащего на земле лжедмитрия. Тот заорал во весь голос. Но крик тут же оборвался, превратившись в хрип смертельно раненого человека. Верный боярский холоп с силой ткнул копьем в грудь самозванца, вырвал лезвие и, хекнув, тут же ткнул острием еще раз. «Беги, боярин, беги! Мы ляхов задержим!» «Спасайся, князь! В лес беги! В лес!» Заполошный крик подстегнул Василия Михайловича, осознавшего, что сейчас срочно требуется спасать свою собственную жизнь. Поляки бросились на Бутурлина, который успел дать коню шенкеля, вот только слишком поздно. Выбраться с поляны уже не смог. Не пробился, вступив в схватку сразу с тремя шляхтичами, что насели на него, как псы на волка. И то был его последний бой. Краем глаза Василий Михайлович увидел, как падает с седла боярин, выпустив из руки саблю. «Псяк рев! Бей московитов! Лови убийц!» Понимая, что до коня добраться он уже не сможет, князь ломанулся медведем в кустарник, ломая все перед собой. Повезло, что на пути лежало несколько упавших деревьев. Не бурелом еще, но конному в таких зарослях делать нечего. Так что в погоню только пешими за ним пойдут. И эта мысль придала беглецу прыти. «Бежим, ребята! Спасаемся! Псяк рев! Вязать убийц!» Поляки кинулись в погоню. Он слушал треск за своей спиной. Страх будущей расплаты леденил кровь. В том, что ляхи постараются его обезоружить, рубец Масальский не сомневался. В драке на сабельках он уступал любому пану. С коня можно было бы биться, но пешим никаких шансов. Паны меж собой постоянно поединки устраивали. Научились клинками рубиться, разные хитрые ухватки знают. Так что лучше бежать, пока силы есть. Все равно ему с несколькими противниками не справиться, а сам себя убить он не сможет. И зря. Те пытки, которые отведает, намного горше любой смерти. Да с него просто ремней нарежут, да солью присыплют, чтобы подольше мучился. И рот заткнут, чтобы заполошным криком себе облегчение не сделал, палачей своих проклиная. Хоть одна отрада в жизни останется. Но этого ему не дадут. За своего царика и царицу Маринку убивать его будут долго и медленно. Терзать люто начнут. Звери-аспиды. Христопродавцы. «Боже милостивый, спаси и сохрани раба своего. Три пудовых свечи в церкви за спасение поставлю. Только помоги!» Данный на бегу хриплым голосом обет, будто он в сделку вступил со своим небесным покровителем, к как презренный язычник, снова придал рубцу Масальскому дополнительных сил. Словно второе дыхание открылось. Пот заливал глаза, князь постоянно утирал его рукавом кафтана и несся вперед, как лось во время гона, не разбирая пути, лишь бы подальше от преследователей. Хорошо, что осень, так летом бежать по духоте он просто не смог бы. Давно бы упал, лишившись сил. «Господи, спаси и помилуй!» Рубец Масальский задыхался, его шатало, и Василий Михайлович вскоре перешел на шаг. Сердце бешено колотилось в груди, воздуха не хватало. Он, подобно вытащенной на берег рыбе, только разевал рот, не в силах вдохнуть. Перед глазами все поплыло, и, лишившись последнего остатка сил, он рухнул на мох, потеряв сознание. «Эй, боярин, просыпайся! Пьяный, что ли? Смотри, какой кафтанец на нем дорогой! Не как купец богатый!» «И сабелька в ножнах булатная. В каменьях все. Если первый голос был громкий, то второй гнусавый, а вот остальные, что засмеялись, непонятно кто. Но удар привел рубца Масальского в сознание. Однако, чуть приоткрыв глаза и увидев склонившиеся над ним гнусные злодейские рожи, Василий Михайлович потерял голос от накатившей на него волны жуткого страха.